Скульптура Веры Мухиной «Рабочие колхозницы» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». В белых лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов». По роману Анатолия Иванова. Автор сценария Анатолий Иванов. Режиссеры и постановщики Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы-постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художник-постановщик Николай Маркин. Режиссеры Кузнецова, Павлов. Художник Шатрова. Композитор Леонид Афанасьев. Звукооператоры Кособоков, Кузнецов. Монтаж Коровкина, Сергеева. Грим Минаева, Гордиенко. Костюмы Исаевой. Ассистенты режиссера Щапова, Устюжанин, Лебединская, Зайцева. Оператора Белкин, Чечелев. Мастер по свету Ламдон. Консультант генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Директор картины Жаворонкова. 11 серия. Судьбы человеческие. В ролях. Кружилин Петр Вильяминов. Олейников Владлен Бирюков. Назаров Иван Лапиков. Братья Савельевы Антон. Валерий Клевинский. Федор Вадим Спиридонов. Иван Николай Иванов. Анна Анна Роговцева. Агата Тамара Дегтярева. Семен Владимир Борисов. Петр Зубов Юрий Гусев. Манька Огородникова Татьяна Сигарева. Анфиса Тамара Семина. Вера Елена Дропенко. Хохлов Харченко. Нечаев Заманский. Савчук Битюков. Прораб Шульгин. Галаншин Валиков. Макар Кафтанов Астахов. Елизаров Миронов. Юрий Андреев. В эпизодах. Глушаков, Звягин, Ефремов, Гуляев, Маркин и другие. Зимняя ночь. В окнах домов горит свет. Макар открывает ворота. Берет в зубы сигарету. Подкуривает, смотрит на замерзшее окно. Подходит к двери. Сидеть. Дергает дверь в подвал. Рядом лестница ведет в дом. Достает ключи, открывает дверь. Заходит внутрь. Манька в красном цветастом платье сидит за столом, пишет письмо. Макар берет ее за руку. Военкому Григорьеву. Прошу записать меня в санитарки. Хочу помогать Красной Армии бить фашистов. Молодец. Ну, здравствуй, голуба. Что, Кафтанова Макара не признала? Признала. Натоплено-то у тебя как? А вы откуда? Я-то Маня из санатория. А где отец? Он здоровый? Он ложится на кровать. Здоров, здоров, твой батя. Садись. Жив, здоров. Кланялся тебе. Вот. Как там говорит моя Маня, доченька поживает. Как приедешь, зайди, говорит, к Мане. Поцелуй, говорит, ее в щечку, как сестру. Он целует ее в губы. Погоди, Маня. Теперь, Маня, я о тебе заботиться буду. Сидеть. Была-была на свете. Маня. Маня, Макар играет в карты с гвоздем. Сила, Маня. Вытянутое лицо, светлые усы, шапка-ушанка. В кармане. Точно так. Опля. Оп. Петя Зудов спит на кровати. Интеллигентность, Маня, соблюдала. На все. Гвоздь бросает купюры на стол. Макар проверяет деньги, пригвозденные к столу ножом. Вера подходит к окну. Мань, открой, это я, Вера! Открывай! Вера веником обтрушивает снег с валенок. Верка, ты что ли? Я, открывай! Маня выходит на улицу. Ну что ты по ночам-то блукаешь? Зашла и зашла. Давно не видались. Я у тебя ночевать останусь, ладно? Маня закрывает дверь. Вер, нельзя у меня ночевать-то. Почему? Да есть у меня уже ночевщик. Манька, ты что, ты замуж вышла? Замуж это тебе выходить. А я уж как-нибудь так, с ночевщиками. Да ты что, Маня! Маня останавливается в дверном проеме. Прости ты меня, Верка. У тебя-то как дела с Олейниковым? Я же сказать пришла. У меня свадьба скоро. Ты забеги завтра. Только днем расскажешь. Ага. Маня заходит в дом. Постояв, Вера уходит. Отцовский. 40. Кафтан. А что сейчас там? На бывшей заимке твоего отца. Да что там может делаться? Обгоревшие головешки догнивают. А ты что, приехал сюда, чтобы его могилку навестить? Зубов вскакивает, смотрит на Макара. На той заимке Савельев Федор моего отца убил. Федор? И что ж ты собираешься теперь с моим родственничком сделать? А? Зуб. Зуба встает, водит пальцами по проводу лампы, висящей над столом. Что теперь? Что теперь? Направляет лампу в лицо Макару. Включает радио. Продолжают насилие и издевательства над мирным населением городов и деревень Белоруссии. В городе Ельске фашисты посадили на баржу и вывезли на середину реки Припяти 500 местных жителей. 5 дней заключенным не давали пищи, затем немецкие солдаты затопили баржу вместе с находившимися в ней людьми. В деревне Нерки фашисты... Гвоздь выключает радио. Ключи. За зуб, да они много городов взяли, ну. И всюду вешают. Тебе-то что? Гвоздь, ты русский? Ты что, зуб, сдурел? Отвечай. Облава! Бабайся! Забегает Олейников. Не двигаться! Елизаров! Возьми у него финку. Я, друг. Быстро! Ну. Зубов, без баловства. Да без гроба. Настёрки платить надо. Мне их еще завтра сдавать. Их же всего четверо. Зуб! А ну быстрее. Зубов пьет воду. Достает пистолет из-за спины. Кладет его на стол. Олейников забирает пистолет. Пошли. Учтите, из своего пистолета я не сделал Ни одного выстрела. У дома собрались люди. Подходит Семен. Что здесь происходит? Да у Маньки Огородниковой бандитов ловят. У Маньки? Всех, видать, застукали. Куда? Давай назад. Назад. Семена не пропускает милиционер. Так тихо, тихо. Из дома выводят бандитов. Ну что, стоишь? Проходи. Стой, стой. Евдокимов, сопровождай. Слушаюсь. Пошли. Евдокимову водит Зубова. А ну, выходи, да выходи. Ну как? Не оборачиваться. Маня вырывается. Тетя Клава, тетя Клава, куда? Хоть вы им скажете. Куда? Стой. Да я ж ведь не с ним, прекратить. Я. Маня, не бойся, не бойся. Елизаров добрый, я тебя выручу, позабочусь. А ну давай, шибче к дружкам шагай. Да что же. Жди, Маня, что? Скоро вернусь, жди. Разговорчики. Постой, начальник. Слушай, Зуб. Федора тебе больше не придется увидеть. Так вот, на сынка его погляди. Семена кричат. Ну, пошли. Ну, пошли. Попались, голубчики. Журьё, на фронт. В кабинете Олейникова. Постарел, Яков Николаевич. Да и ты изменился, Зубов. Шрам, кажется, отец вам на память оставил. Вон. Я за него в долгу не остался. Помните, когда по лесам за нами гонялись? А возьми я чуть ниже и левее. Не сидели бы так, не разговаривали. В кабинете стол и лампа. Да, плохой ты стрелок, Зубов. Плохой. В углу сейф. А может, хватит воспоминаний? Сюда с диверсионным заданием прибыл? Нет. Олейников достает из ящика стола пистолет. А это откуда? Тебя ж Антон Савельев в лагере видел. Брось крутить, Зубов! Как к немцам попал? Долгий разговор будет, начальник. Время терпит. Действительно есть. Последний раз бежал из тюрьмы в 1939-м. Подался на Западную Белоруссию. Там после присоединения порядка еще мало было, а квартир буржуйских. О! Ну а в тот день, когда война началась, в суматохе оказался я среди беженцев. Тут немецкий десант окружил. Ну и всех мужиков присоединили к пленным. Вот так. Складненько получается, Зубов. Очень складненько. Ты ж добровольно вызвался им служить. Видите ли, гражданин начальник, чтоб спасти свою шкуру, все средства хороши. Для вида согласился. Только в ту же ночь бежал и вот эту пушку с собой прихватил. Казалось бы, с немцем мне в самый раз. Да насмотрелся я во Львове и Минске на этот новый немецкий порядок. Не смог. Душа не приняла. А сюда зачем приехал? Потянуло в родные места. Зачем? Не знаю. Может, в себе разобраться. Или, как говорят, в смысле жизни. Понятно. Понятно, Зубов. И как? Разобрался? Сложный это вопрос. Все равно вам не понять, что со мной происходит. Ладно. Делайте со мной все, что хотите. Я даже могу признаться, что я диверсант. Составляйте протокол, я подпишу. Я знаю, чем карается измена родине. И только спасибо скажу. Нет у меня больше сил, и не вижу я никакого смысла. Зубов сидит, опустив голову. Олейников смотрит на него, откинувшись на спинку стула. Курит. Убирает пистолет. Уведите. Слушаюсь. Олейников захлопывает дверь за конвоиром. Идет к своему столу. Трактор по заснеженному полю тащит груз на сани. Останавливается. Семен высовывается из кабины. Видит лежащую в снегу девушку. Бежит к ней. Манька! Мань! Слышь меня? Да отзовись ты! Манька! Слышишь меня? Маня! Мань! Сейчас я, сейчас. Пытается ее отогреть. Сейчас я. Маня! Ну, черт! Да открой ты глаза-то, Мань! Это я, Семен. Как же ты, Мань, а? Умереть хочу. Дура. Ишь, что задумала? Я тебе дам умереть. Да посадили этих бандитов. Мань, слышь меня? Они не объявятся больше. Слышь, Маня? Прижимает ее к себе. Над заснеженным полем восходит ярко-красное солнце. Олейников идет по прочищенной дороге среди заснеженного поля. Вдоль дороги стоят электрические столбы. Вдалеке виднеются деревянные дома. Он останавливается, топчет ногой снег. Поправляет воротник, идет в обратном направлении. Из-за поворота выбегает Вера, бежит к Олейникову. Бросается к нему, обнимает и целует его. Он ее нет. Яшенька, ты же ничего не знаешь, глупый. Я согласна. Ты ждал, что я сама тебе это скажу. Я говорю. Вера. Я, наверное, действительно смешон. Сначала сватался, а теперь... Он отходит. Что теперь? Все гораздо сложнее, Вера. Она подходит к нему, обнимает сзади. Ты меня разлюбил? Люблю. К сожалению. К сожалению? Она улыбается. Холодно. Ты бы меня домой к себе пригласил, что ли? Становится перед ним. Да-да. Конечно. Дом у Олейникова. Ну, раздевайся. Помогает ей снять пальто. заходи, а я чай поставлю. Вера заходит в комнату. В ней мало мебели. Стол, два стула, диван и шкаф. Она подходит к грамоте за революционные заслуги, висящей на стене. Рядом висит шапка. У окна висят фото друзей и родственников Олейникова. На окнах цветастые занавески. Между окнами зеркало. Чуть дальше шкаф с посудой. Она поправляет блузку. Садится на диван. Олейников ставит на примус чайник. Регулирует огонь. Достает чашки и тарелки. Вот так я и живу. Ничего живешь. Правда, я все себе несколько иначе представляла. Они сидят на диване. Ну, какое это имеет значение? Ты бывшей жене помогаешь? Нет. Она уехала и не сказала куда. У меня есть кому помогать. Кому? Брат старший умер, четверо детей осталось у него. Но я обещал позаботиться. Хотел их нынче сюда из Владивостока перевезти. Ну, а тут... А тут в меня влюбился. Но это не помешало бы. Да нет, Вера. Я хотел сказать, а тут война. Он встает с дивана. Вера. Вера. Яша! Вера, погоди. Яшенька, я люблю тебя. Выслушай. Яшенька, я на все согласна. Вера, погоди. До свадьбы. Выслушай меня, Вера. Яша! Мы не можем, Вера. Я не могу на тебе жениться. Не могу, Вера. Она отходит от него. Падает на диван, плачет. Он садится рядом. Вера, ты меня прости. Я причинил тебе много горя. Я... Ты слишком молода для меня. Да нет, я не это хочу сказать. Не это главное, Вера. Ты пойми, я... Не трогайте меня! Она убегает. Хватает пальто. Я провожу. Не надо! Вера заходит домой. Вешает пальто, бросает платок. А если почище найду? Подумаешь. Олейников тушит сигарету. Веру я люблю, Поликарп Матвеевич. Берет из портсигара следующую. Я думал, это выход для меня. Поликарп за столом в своем кабинете. А тут запутался, да? Когда запутаешься, так выпутаться можно. Тут сложнее и непонятнее. Слов не найдешь. Зачем искать? Время придет, слова найдутся. Дело надо делать. Решили тебя рекомендовать в бюро райкома. Не надо меня рекомендовать. Почему? Закончу дело с Зубовым. И на фронт ухожу. И все. На фронт? Не могу я иначе, Поликарп Матвеевич. Не имею права. Олейников ходит из одного угла кабинета в другой. Никому я не говорил, Поликарп Матвеевич, что у меня на душе. Ну, а тебе скажу. Садится за стол. Не могу я, Ивану, в глаза смотреть. Застрелиться может. Смешно это. Ну, а на фронте... Поликарп подходит к нему. Так, Яков Николаевич. Натворил жизни дел. А теперь хочешь в сторону уйти? Да еще под видом гибели на фронте. А нам, значит, великодушно предоставляешь возможность объяснять людям, что и как было. Умный какой. Как только додумался до такого. Нет, дорогой мой товарищ. Давай уж, раз так вышло, вместе с тобой отвечать людям, что произошло. Садится обратно. Слишком легкий выход нашел для себя. Олейников сидит, не поднимая головы. Встает. Берет с вешалки пальто. Надевает. Ты коммунист, Яков. Не забывай об этом. Надевает фуражку. Уходит. Трактор крутится по кругу на одном месте. Рядом дома деревни, вокруг заснеженное поле. В кабине Семен и Маня. Семен показывает ей, как управлять трактором. Они меняются местами, теперь за рулем Маня. Он ей снова объясняет. Она нажимает на педаль. Трактор резко срывается с места, чуть не сбивая сани с лошади. Ой! Мань, я ж тебя учил. Не резко отпускай педаль. Попробуй еще. Нет. Погоди, Мань. Хватит с меня. Да погоди, говорю. Я в него больше не сяду. Да постой. Ну, Мань, послушай меня. Ты чего испугалась-то? Его испугалась. Да ты меня, наверное, больше боишься. Да ну тебя. Мань, ну я правда, серьезно. Да зачем тебе это надо? Чтоб я обязательно выучилась на тракторе. Ну, понимаешь? Ну, надо. Зачем? Ну, надо и все. Если ты мне не скажешь, то я на эту страшную машину больше никогда в жизни не сяду. Мне своих дел на заводе хватает. Очень надо. Понимаешь, на трактористов бронь в военкомате дали, а я на фронт решил. Так что, если я тебя подготовлю, то приду к военкому и скажу, что замена у меня есть. Понимаешь? А если у меня не получится? Получится. Получится. После войны мы с тобой в одном колхозе работать будем. Мань, а? Скажешь тоже. Мань, да ты попробуй. Попробуй. Не дрей. Сем, а... Смелей, Мань. Залезай. Она залезает в кабину трактора. Семен за ней. Ну, давай. Значит так, бери ручку на себя. Да? Главное, не спешить. Теперь ставь ногу на педаль. Так. Сем. А ты когда на фронт собираешься? Ну, скоро. Вот тебя выучи и... А что? Она опускает глаза. Что ты уставился? Учи давай. Анфиса бежит к двери. Забегает Анна. Андрейки моего нет у вас. Нет. А Колька дома? Дома он спит. О, Господи. Да что с тобой, лица нет? Андрейка у нас пропала. О, Господи. Коль! Коля! Коля! Коль! Колька! Ну чего тебе? Ты Андрейку не видел? Нет. Коля спит на печи. Ой. Ой. Я себе места не найду. Говорят, днем его на вокзале видели. Где же он? А что, как под поезд попал? Сыночек мой. Коль, это что? Коля спрыгивает с печи, идет к шкафу. Достает письмо. Отдает его Анне. Вот от Андрея. Просил он завтра утром отдать. Да ладно. В письме. Мам, я ушел на фронт. Ты не беспокойся. Твой сын Андрей. На фронт. Господи. Чего сидим-то? Скорее милицию надо. Мимо станции проезжает состав с танками. Люди бегут к приезжающему пассажирскому поезду. В дверях каждого деревянного вагона стоит проводник. Семен всматривается в окна вагонов. Из последнего вагона из-за проводника выглядывает Андрей. Андрейка! Андрейка! Андрейка, ну-ка, а ну-ка иди сюда, беглец, иди сюда. Обзываешься? А я все равно убегу на фронт, все равно убегу. Ну, конечно, как же без тебя Красная Армия обойдется? Ма! Сыночек. Живой. Ваш, что ли? Наш. Андрюшенька, мальчик мой, да что же ты ничего не сказал-то, а? Господи, Господи, а я пирожков тебе сладких испекла, маленький ты мой. Ну... Ты у меня не только сладкого, ремня дома получишь. Распустили тут детей, а мы вылавливаем их по дорогам. Как фамилия ребенка? Савельев Андрейка Федорович. Андрей Федорович. Распишитесь в получении. А я все равно убегу. Герай. Ну, помолчи. Уж извиняйте. Спасибо. Так вот, давай руку. Ну, пошли домой. Теперь привязывать его надо, а то опять убежит. Наши пошли! Сибирские! Мимо пассажиров только прибывшего поезда проносится состав с танками и солдатами. Семен провожает взглядом в вагоне с солдатами. Поезд уезжает в белое бескрайнее поле. Он их провожает взглядом состав. Андрей дома рассказывает Коле и Галке про свою поездку. Кондуктор усатый такой, увидел меня в вагоне. А то б я уж был давно под Москвой, к нашим, сибирским прибежал. А я у фашистов тоже в долгу не останусь. Завтра на урок немецкого крысу принесу. Вот такую здоровую, а хвостище полметра, как у змеи. Немка мне вчера неуд поставила, а я говорю... Не буду я немецкий язык изучать. Она, ну, завтра попляшет она. А я все равно на фронт убегу. Пойдешь со мной? Ты теперь, когда бежать решишь, скажи, чтобы я в дорогу успела собрать. В дом заходит Федор. Анна меняется в лице. Сегодня опять эшелоны с сибиряками пошли. На Москву, наверное. Тяжко там. Как раз мы нашего Андрейку беглеца встречали. За столом пьют чай Семен и Иван. Интересно. Видишь, какой гость-то у нас. Это как же насмелился. А ты что, зверь, что ли, какой? Чтоб тебя бояться. Федор садится за стол. А тебя не спрашивают, ты не сплясывай. Ну, пойду я. Подожди, сиди. Посиди, Ваня. Сейчас чайку попьем. Ну, посиди. Семен, уйми ты их. Сладу нет. Сейчас, ма. Я сейчас быстро. А ну, тихо. Тихо вы разгалделись тут. Маша одеваться и во двор. Снег расчищать. Ну-ка, быстро. И вправду, куда на ночь глядя? Дорога дальняя, мороз. Оставался бы ночевать. Да нет, никак невозможно. Ехать надо. Ишь, как она за тобой. Дорогой, ты гость, взгляни. 50 лет тебе скоро. Ты так и не поумнел. Ах ты. Да. Давила тебя наша власть, давила. Не до конца видно. Ромашку дала. Это ты верно сказал. Давить только ей, может быть, тебя надо было. А за что же? По твоему разумению, меня ей давить надо было. Ну, как тебе сказать, Федор? Ну, боролся ты за советскую власть. Верно, знаю. Да только ведь не любишь ты ее. Жалеешь, что она пришла. Ловко. Я говорю, ловко приклеил волос к бороде. Где же додумался до этого? В тюрьме? Да нет. Тут уже. Так почему же я не принимаю ты ее? Такой уродился, видно. Спасибо, Анна. Не, погоди. Ты свяжи тогда. Концы с концами. Как же я ее не принимаю, ежели я партизанил? Боролся-то я за советскую власть. А? Партизанил, это верно. Да не все в жизни легко объяснить можно. Иван в прихожей. Только сдается мне, Федор, случись сейчас у тебя возможность. Ты против боролся. Вот что, Иван. Ты не замай. Ты не объявляйся больше в моем доме. Слышь! Ну какие у тебя дела ко мне? Видишь ты, каков. Иван одевает пуховик. Будто один здесь в доме живешь. Ты мне, Федь, без надобности. Я к Анне приехал. Зачем? Зачем? А это уж она тебе сама объяснит, коли захочет. Батя, я его провожу. Пойдем, дядь Вань. Семен становится между ними, уводит Ивана. Семка, ну вернись! Федор идет в комнату. Садится за стол. Анна стоит рядом. Есть будешь? Зачем он к тебе приезжал? Ответ Панкрата Назарова передал. Какой еще ответ? А я спрашивала, примет ли в колхоз с ребятишками. Ты что, мной разводиться надумал? Семен вот-вот на войну уйдет. Куда шли с малыми ребятами? А там все среди людей буду. Она убирает тарелки со стола. Ну, может, я передумал разводиться. Передумал? А я и сама живая еще. Я сама от тебя уйду. Он встает. Чего-чего? Уйду, Федя. Ишь ты. Ходит по комнате. Уйду. Это вот я гляжу, осмелела-то. Ваньку ночевать оставлял. Что тебе дался этот заморож тюремный? Ведь сколько годов прошло, ты все о нем. Правду Иван сказал. Никого ты на свете не любишь. Ни меня, ни детей. Он стоит сзади нее. Не власть нашу. И себя должно не любишь. Зачем тогда живешь на свете? Зачем? Интересно. Дальше ты что скажешь? И на мне хотел жениться из жадности к богатству отцовскому. Чтоб потом, как отец, развратничать на заимке. Ой, дура! Женился-то я на тебе, когда в партизанах был. Он садится за стол. От богатства вашего дым один остался. Да это тебя и точит всю жизнь, как червяк дерева. Да помолчи, помолчи, об чем не знаешь-то, помолчи! Знаю. И отца моего ты жалеешь, которого Иван застрелил. Она нависает над ним. Потому и ненавидишь брата. Потому что понял Иван, где правда, перешел к партизанам. За это и мстишь ему всю жизнь. Замолчи. Того, что больше ты никому не в силах мстить. Или боишься другим-то. Вот таким тебя никто не знает. А я знаю. А теперь и Иван раскусил. Замолчи. Ты. Замолчи! Резко встает. Она медленно садится. Это уж тогда договаривай. В дом заходит Мария. Добрый вечер. Что-нибудь случилось? Муж с женой разговаривают. Извините. Ну так давай уже. Учи меня до конца. Про стержень жизни давай. Ну-ну. Ну чё молчишь-то? Встает из-за стола. Мария Ферсона, можно к вам? Федор сидит сам за столом. Опускает голову. Встает. Thank you. поправляет фото партизанского отряда на стене. Надевает пальто. Выходит на улицу. Поднимает с земли метлу, прислоняет к дому. Медленно идет к крыльцу Анфисы. Оглядывается. Заходит в дом. В доме Анфиса и Вера. Не уйти, что ли? Выйдь на минутку. Вера надевает ватник и белый пуховый платок. Уходит. Ну что тебе? Не знаю. Решился я. Садится на стул. Уйти от армии. Ну что ж, вдов уже в селе много. То есть как вдов? А ты? А я не вдова пока. Кирьян пишет, ничего, мол, воюю. И это как же понимать? Я, Федор, Кирьяна ждать буду. А ты больше не ходи ко мне. Ты что? Ты что говоришь-то? Разлюбила, что ли? Она собирает грязное белье. У меня, Федя, муж есть. Уходи, Федор. Там Вера мерзнет. Под домом мерзнет Вера. Скоро же вы! А ты что понимаешь? Что ты-то понимаешь? Пусти! Что мне вас понимать? Вы с матерью мне давно понятные. Дура. Дура. Федор стоит посередине двора. Отовсюду дует морозный ветер. Рабочие идут к недостроенным цехам завода. Отсутствуют крыши и окна. Рядом кран с помощью груши рыхлит землю для котлована. Навстречу людям едет грузовик. В цехе рабочие проводят наладку токарных станков. В центре горит несколько костров. В цех заходит Хохлов и Антон. Товарищи! друзья, дорогие мои, выдающийся и радостный день у нас сегодня. Сейчас наступит минута, которой мы так долго ждали, ради которой, не считаясь ни с днем, ни с ночью, не жалея ни сил, ни здоровья, трудились все рабочие и работницы нашего завода. На новом месте вступает в строй наш завод, дорогие товарищи. И пусть не везде еще крыши над головой. Это не беда, крыши достроим. Главное, станки, вот они. Станки, готовые к работе. Сейчас дадут ток, и они оживут. Отныне и снаряды нашего сибирского завода. Снаряды, сделанные вашими руками, посыпятся на голову фашистских гадов и будут разить их повсеместно и беспощадно, приближая светлый день полного освобождения нашей родной земли. Низкий вам поклон, дорогие товарищи, за ваш героический труд, за ваши неустанные золотые руки, за ваши бессонные дни и ночи. С выдающейся вас трудовой победой, дорогие товарищи! Ну, Иван Иванович, ты начинал завод, тебе и пускать его. Действуй. Спасибо. Хохлов подходит к рубильнику. Пускать? Секундочку. Федор Федорович, Поликарп Матвеевич. Начинаем. Пускай! Станки заработали. Патроны вращаются круглые заготовки. Токари резцами снимают лишний металл. Ну что, Поликарп Матвеевич, дышим, а? Так, ну что ж, первый сейчас будет готов. Прекрасно. Токарь дышит на руки, чтобы их согреть. Кран-циркулем измеряет диаметр обточенной болванки. Мальчик наблюдает за токарем. Резец снимает металл. Токарь смотрит за процессом. Нечаев смотрит, как токарь за другим станком обработал заготовку. Одобрительно кивает. Стружка летит из-под резца. Москва, Кремль. Председателю Государственного комитета обороны, товарищу Сталину. Докладываю. Досрочно. 6 ноября 1941 года завод приступил к выполнению производственного задания партии и правительства. Директор завода Савельев, парторг ЦК ВКПБ Савчук. Токарь останавливает станок. Берет микрометр, меряет получившуюся болванку для снаряда. Норма! Антон вынимает болванку из станка. Передает ее Хохлову. Хохлов передает Савчуку. Тот передает Нечаеву, а тот ставит ее на стол. Федор Федорович, поздравляю с первенцем. Поздравляю, Антон Силанович. Поздравляю, Иван Иванович. Поздравляю, партнер. Спасибо, Поликарп Матвеевич. Рабочие ставят рядом уже четвертую болванку. Вера печатает. Так, на чем остановиться? ЦК ВКПБ вынес специальное постановление о праздновании 24-й годовщины Октябрьской революции. Точка. В связи с этим... Кошкин диктует. Райком партии предлагает провести 6-7 ноября на всех предприятиях и в учреждениях, в колхозах и совхозах, собрания и митинги трудящихся, посвященные празднику Великого Октября и мобилизации всех сил на оборону Москвы. В самой-то Москве собрание будет. Бомбят же. Бомбят. Но торжественное собрание будет. Обязательно, Вера, будет. На оборону Москвы, на разгром гитлеровских полчищ. Точка. Секретарь райкома партии Кружилин. Райком. Кошкин. Есть. Вера бежит в кабинет. Ну, поздравляю. Ну, молодцы. Выбегает Баулин. Ну что, есть? Есть первый снаряд, Корней. Есть. Ну вот, хорошо. Ну что ж, теперь мы воюем. Давай. Стружка летит из-под резца. Резец снимает лишний металл с болванки. Тока регулирует упор станка. Рабочие ставят рядом уже 8-ю болванку. Резец снимает лишний металл с болванки. За станком работает девушка. Токарь контролирует процесс точения. Рабочий греет руки у костра. Токарь контролирует процесс. Рабочий ставит очередную болванку. Юрий Савельев пишет краской на болванке на защиту Москвы. Помоги, отец. Вынимает ее из станка. В цеху висят транспаранты. Все для фронта, все для победы. Юрий ставит болванку к остальным. Тетя Шур, осторожно. Краска свежая. Семен выходит из военного комиссариата. Замерз? Тебя куда записали? В танкисты или в летчики? Да хотелось бы в танкисты, а... Да вроде обещали. Несет Андрея на руках. Вокруг много людей. А я вот если бы тогда до фронта добрался, только бы в летчики пошел. Ух ты, вояка. Семен, Шантарских вместе отправляют? Мам, хорошо бы. Мам, в танкисты записали. Говорят, вместе. Здорово, Семен. Ты уж пиши мне, Семушка. Ну, конечно, мама. Как доберемся к месту, сразу напишу. Ну что, Семен, добился своего? Добился, дядя Антон. Анна, Анна, да ты что? Да таким сыном гордиться надо. Анна плачет. К ним подходит Иван Панкрат. Некоторые люди танцуют. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Иван. Здравствуй, Ваня. Семен, повестки в военкомат сдают или как? Сдают. Я уже отметился. Ну вот, Семша, и тебе выпала доля. Воюй путем, нас, стариков, не позорь. Постараюсь, дядь Панкрат, как вы когда-то стояли. Ну и в пекло-то без башки не лезь, и на праздник едешь. Как Москва-то, выдержим, не сдадим. В народе только об этом и разговор. Думаю, не случится. Москва ведь... Чуешь, на какую войну ты идешь? Чую, дядь Панкрат. За матерь не беспокойся. Все вместе будем. Спасибо, дядь Панкрат. Подходит Федор. Ну что, когда отправляют? Не думал, что придешь. Да я и сам не хотел было. А что ты пришел, батя? Я бы не обиделся. Не знаю. Может, зависть пригнала. Антон, Анна и Иван смотрят на Федора. Олейников с чемоданом стоит в прихожей. Смотрит на пустую квартиру. Заходит Поликарп. Ждал, ждал, что придешь ко мне прощаться. Вот не дождался, сам пришел. А я только что к тебе хотел. Собрался вот сперва. Ну, проходи. Спасибо. Олейников ставит чемодан. Садись. Подает Поликарпу стул. Тот ставит на стол бутылку. Олейников ведет за стаканами. Настяцкий у тебя жильет. Да я привык. Ставит на стол стакан и закуску. А теперь все равно. Садится за стол. Откровенно говоря, Яша, жалко, что ты уезжаешь. Вместо тебя что за человек будет? Да вроде ничего, мужик. Ты с ним сработаешься, Поликарп. Будь здоров, Яша. Да. Много бы я отдал, Поликарп, чтобы не было того времени, когда я не мог сработать с тобой. Ну, будь здоров. Как у тебя с Зубовым-то разрешилось? Решил я помочь ему найти себя. На фронт он пойдет, в штрафбат. Что, разве это возможно? Понимаешь, Поликарп, долгие ночи я вел с ним разговоры и вдруг почувствовал душу его. Олейников и Зубов в кабинете Олейникова. Олейников курит. Ходит от окна к окну. Зубов сидит на стуле перед столом. Что вам еще от меня надо? Зубов, хочешь послужить родине? Кровью смыть вину? Пойдешь на фронт? Зубов стоит. Я? Вот там и разберемся. Вы мне верите? Разве меня можно простить? Другое время не простили бы. А сейчас война. Зубов упирается лбом о стену. Уведите меня. В квартире Олейникова. Ты знаешь, я почувствовал, что это были первые его человеческие слова в жизни. Да. Ну что, Яш? Тебе же виднее, как с ним быть. Будь здоров. Ну, а насчет слов твоих, Поликарп, что я под видом геройской смерти на фронте хочу прошлое свое зачеркнуть. Я многое передумал. Твой суд себе устраивал. Мне одному известно. Встает. Одно скажу. Война есть война. А я-то, знаешь, не трус. Жив останусь. Считай, что обязан тебе. Ну, а не вернусь. Вернешься. Должен вернуться. Только дел после войны будет. Поликар берет шапку, встает. Спасибо, Поликар. Жмут руки, обнимаются. По заснеженной дороге, прикрываясь от ветра, к своему дому бежит Поликарп. У дома сидит мужчина. Федор Силантьевич, здравствуй. А я иду и гадаю, кто это возле моего дома сидит. Жена, что ли, думаю, ключ от дома потеряла. Ты чего здесь? Да так. Дали дураку яичко. А он покатил его да разбил. Вот так. Дошел, значит? Ума взаймы попросить пришел. Сразу мне деньги не вынешь из кармана. Да не подашь. Не подашь, значит. Ладно. А я вот тут сидел да думал. Лучше бы меня тогда Кафтанов засек бы насмерть на козлах-то. Или Нютин. Сволочь одноногая. Приткнул бы к дереву шашкой. Или та веревка, на которой ты меня когда-то со скалы спускал. Оборвалась бы, да и все. Может, лучше тогда бы всем было. Не мучил бы я никого. Да и сам бы не мучился. К дому на большой скорости подъезжает ЗИС. Выходит Антон. Первый раз от тебя слышу такие речи. Здравствуй, Федор. Ну, Поликарп, завтра выдаем первый снаряд. Погоди, Антон. Ну, чего замолчал? Продолжай. А чё ж продолжать-то? У вас ведь дела важные. Ладно. Выдавайте ваш снаряд. Наш снаряд? Антон хватает Федора за грудь. Слушай, братец. Да погляди ты вокруг себя. Погляди, как люди живут, чем живут. Позавидуй ты им. Сыну своему позавидуй, какой парень вырос. Анне позавидуй, брату Ивану позавидуй. Да-да-да. Обязательно. Ваньке-то обязательно. А ему-то, может быть, в первую очередь. Федор уходит. Ничего-то он не понимает и, боюсь, не поймет. Не знаю. Истина и правда, она ведь, Антон Силантьевич, не всем сразу дается. Антон уходит по дорожке в темноту, в сторону деревни. У военного комиссариата. Вам-то этого не понять. Да, пожалуй, и ни к чему. Прощай, Семен. Прощай, Батя. Федор уходит. А может, и свидимся еще где. Брони у меня не вечная. идет мимо танцующих парней и девушек. Внимание, товарищи! Добровольцы и призывники! Две шеренги, становись! Ну, Иван. Антон обнимает Ивана. А если с Димкой мать будете забежать, приеду. Счастливый, дядя Антон. Антон обнимает Семена. Дядь Панкрат. Жмут руки. Ну, Маньша, смотри, больше в снегу не замерзай. Больше не буду. Ну вот, и договорились. Дядь Вань, пора. Сёмушка. Ой, ма. Сёмушка. Да все будет хорошо. Ма, не плачь. Анечка, ты... Обнимай Агату. Ванюш, посошок на дорогу, на. Будь здоров и все. Ну чего, чего? Иван. Обнимай Таню. Вань. Пошли со мной. Вань, посошок-то. Ну как же, посошок-то, а? Раскудрить твою. Призывники идут к грузовикам. Поликарп высовывается в окно. Отставить построение! Товарищи, слушайте важное сообщение! В последний час провал немецкого плана окружения и взятия Москвы, поражение немецких войск на подступах Москвы. Это начало нашей победы, товарищи! Вот на каждом участке фронта есть своя линия обороны. Есть там первая линия, есть вторая. Но у нас есть еще одна линия. Великая линия, которую никогда и никакой враг не одолеет. Эта линия проходит через сердце каждого советского человека, через душу каждого из нас. Это любовь к родине, к родной земле. А фашистские вояки не учли эту главную линию нашей обороны. Они не могли подумать о силе нашего народа. Вот гудит наш завод. За 2 месяца мы пустили его, это сделано и вашими руками, товарищи. Завод уже выдает снаряды. И вам, дорогие шантарцы, наш наказ драться с проклятым фашистом так, как дрались под Москвой сибирские дивизии. Дело наше правое. Враг будет разбит! Победа будет за нами! Ура! Ура! Ура! Товарищи добровольцы и призывники, слушай мою команду! Налево! По машинам! Шагом! Марш! Анна смотрит вслед уходящему Семену. Призывники рассаживаются в кузове грузовиков. Поликарп и Антон смотрят на призывников. Семен и Иван садятся в кузов. Подбегает Вера. Семушка, что угодно тому. Я люблю тебя. Слышишь, люблю. Верка ты, Верка. Военком дает команду. Поехали! Грузовики, полные призывников, уезжают. Толпа идет за ними. Женщины машут и плачут. Агата подходит к Анне. Они вернутся. Вернутся. Грузовики уезжают за деревню. Панкрат смотрит вслед. Грузовики все дальше. Снег покрывает крыши домов и верхушки деревьев. Поезд мчится через заснеженные поля. В лучах титры белыми буквами. Фильмы снимались. Петр Вельяминов, Кружилин, Иван Лапиков, Назаров, Владлен Бирюков, Олейников, Ефим Капелян, Кафтанов, Ада Роговцева, Анна, Николай Еременко, Субботин. Мы придем к тебе, победа, помня павших имена. Помня горести и беды, что оставила война. Помня, как не уставая, сквозь огонь мы пронесли вечный зов родного края, вечный зов моей земли. Мы придем к покою Паше, к мирной песенной весне, и своим родным расскажем, как мы жили на войне. Как от пули укрывая, нас берег чужой дали. Вечный зов родного края, вечный зов родной земли, вечный зов моей земли. Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, скажем трепетно спасибо за священный вечный зов. С прежней верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли, вечный зов моей земли. Вечный зов добра и света, вечный зов моей земли. Режиссеры-постановщики Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Фильм снят на киностудии «Мосфильм» по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и